Глава 12. Оставалось полторы недели до прихода казаков из лагерей. Аксинья неистовствовала в поздней горькой своей любви. Несмотря на угрозы отца, Григорий, таясь, уходил к ней с ночи и возвращался с зарей. За две недели вымотался он, как лошадь, сделавшая непосильный пробег. От бессонных ночей коричневая кожа скуластого его лица отливала синевою. Из ввалившихся глазниц устало глядели черные сухие глаза. Аксинья ходила, не кутая лица платком, траурно чернели глубокие ямы под глазами, припухшие, слегка вывернутые жадные губы ее беспокойно и вызывающе смеялись. Так необычайно и явно была сумасшедшая их связь. Так исступленно горели они одним бесстыдным полымем, людей не совестись и не таясь, худея и чернея в лицах на глазах у соседей, что теперь на них при встречах почему-то стыдились люди смотреть. Товарищи Григория, раньше трунившие над ним по поводу связи с Аксиньей, теперь молчали, сойдясь, и чувствовали себя в обществе Григория неловко, связанно. Бабы, в душе завидуя, судили Аксинью, злорадствовали в ожидании прихода Степана, изнывали, снедаемые любопытством. На развязке плелись их предположения. Если б Григорий ходил к жалмерке Аксиньи, делая вид, что скрывается от людей, если б жалмерка Аксинья жила с Григорием, блюдя это в относительной тайне, и в то же время не отказывала бы другим, то в этом не было бы ничего необычного, хлещущего по глазам. Хутор поговорил бы и перестал. Но они жили почти не таясь. Вязало их что-то большое, не похожее на короткую связь, и поэтому в хуторе решили, что это преступно, безнравственно, и хутор прижух в поганеньком выжиданьице. Придет Степан, узелок развяжет. В горнице над кроватью протянута веревочка. На веревочку нанизаны белые и черные порожние без ниток катушки. Висят для красоты. На них ночлежничают мухи. От них же к потолку пряжа паутины. Григорий лежит на голой прохладной Аксиньиной руке и смотрит в потолок на цепку катушек. Аксинья другой рукой, огрубелыми от работы пальцами, перебирает на запрокинутой голове Григория жесткие, как конский волос, завитки. Аксиньины пальцы пахнут парным коровьим молоком. Когда поворачивает Григорий голову, носом втыкаясь Аксинье в подмышку, хмелем, не выбродившим, бьет в ноздри острый сладковатый бабий пот. В горнице, кроме деревянной крашеной кровати с точеными шишками по углам, стоит возле дверей окованный уемистый сундук с Аксиньиным приданым и нарядами. Под передним углом стол, клеенка с генералом Скобелевым, скачущим на склоненные перед ним махровитые знамена. Два стула, вверху образа в бумажных ярко-убогих ореолах. Сбоку на стене засиженные мухами фотографии. Группа казаков, чубатые головы, выпеченные груди с часовыми цепками, оголенные клинки палашей. Степан с товарищами еще с действительной службы. На вешалке висит неприбранный Степанов мундир. Месяц глазастеет в оконную прорезь, недоверчиво щупает две белых урядницких лычки на погоне мундира. Аксинья со вздохом целует Григория повыше переносицы на развилке бровей. — Гриша, колосочек мой, чего тебе? Осталось 9 дён. И шо не скоро? Что я, Гриша, буду делать? Я почем знаю. Аксинья удерживает вздох и снова гладит и разбирает спутанный Гришкин чуб. Убьет меня Степан. Не то спрашивает, не то утвердительно говорит она. Григорий молчит.

стиснутая ладонями голова.